Глава 9. Ого, вот это я понимаю командный дух у моих парней в команде. Пацаны налетели, как мушиный рой, на правого полузащитника бабочки. Зажужжали. «Ты чё творишь, опух совсем, что ли?» Это если убрать мат, выкрикивали парни, облепив со всех сторон проштрафившегося колхозника. Удивил, кстати, Корнев, с которым у Мухина только пару часов назад конфликт случился на тренировке. Теперь же пацан защищал своего футболиста рьяно и в самых первых рядах. Глаза пучил, заводился. Хорош, что тут скажешь. Такая и должна быть команда. На тренировке пусть хоть поубивают друг друга, хоть ноги поотрывают. Но как дело до матча с соперником доходит, то все противоречия должны остаться позади. В игре одна команда, другого не дано. Не у меня уж точно. Как колхозник реагировал? Да никак. Как и должен реагировать игрок, который нарушил правила и сыграл неоправданно жестко. Хотя по-другому Мухина было не остановить. Поднял руки и извиняться начал, мол, не я и хата не моя. Простите, пацаны, все это случайным образом получилось и совсем не так, как я того хотел. Как же случайно, сученыш такой. Специально против Мухи грубо сыграл, слишком для него взрывной скоростной оппонент оказался. И не будь фола, обошел бы тебя мой пацан как стоячего. Другие колхознички молча стояли, никто никого не бьет, пацаны мои руки не распускают, значит опасности нет. А то, что пацана снес, так втык за это и заслужил. Тракторист на правах судьи вмешался в происходящее. «Так, игроки, успокоились!» Подбежал, начал отпихивать моих орлов, которые неохотно поддавались. «Успокойтесь, говорю, а то сейчас карточку схлопочете. Мне не жалко». «Удаляйте его!» — возмутился Корнев. «Чё за дела такие? Он умышленно так играл». «Сам разберусь, кого удалять, кого не удалять. Или ты сам карточку получить хочешь?» — не растерялся Вениамин. Я не был уверен, есть ли у нашего судьи карточки, но тракторист Веня полез в нагрудный карман. Если полез, значит, карточки в кармане лежали. «Он чуть не поломал нашего!» — вырос перед трактористом Краснян, грудью нападающего колесом. Пропустил предупреждение тракториста мимо ушей. Судья долго терпеть не стал, но прежде посмотрел на меня, не то чтобы советоваться, но реакцию решил глянуть. А какая у меня может быть реакция? Не надо пацанов приучать, что такими вот выпадами они могут на судью влиять и решение по игре пересматривать. Поэтому кивнул, тем самым показывая, что не против последующих орг-выводов и даже горчишника для особо ретивых. Веня сразу карточку достал. Желтую. Кусок плотной картонки, выкрашенный карандашом в желтый цвет. Самоделка чистоганом. Показал карточку правому полузащитнику бабочки, следом Красняну. На карточке игроки по-разному отреагировали. Если колхозник только плечами пожал, то Миша взорвался пуще прежнего и с удвоенной силой начал возмущаться. «Чё за дела? Он Мухина снес, а я карточку получаю!» Краснян руками всплеснул. «Миша, заканчивай балаган!» — окликнул его я, понимая, что дело может дойти до второй желтой и следом красной карточки. По крайней мере, Краснян делал для этого все, а только удаления нам не хватало. И уже сейчас у тракториста Вениамина имелись все формальные основания удалить моего нападающего с поля за споры с судьей. «Он ноги Мухину чуть не оторвал!» — ответил Миша мне. «Удалят, пацан, успокаивайся. Лучше на поле забитым голом отомсти». Не знаю, каких усилий стоило ему взять себя в руки и успокоиться, но Миша раздраженно отмахнулся от Вени и побежал в чужую штрафную. Я понимал, что мои парни заведены, потому любая искра может заново разжечь пламя. И тогда все перерастет в настоящую драку, а не вот эти все потолкушки. Но надо отдать должное Вене. Он достаточно грамотно сумел предотвратить драку сейчас и вряд ли допустит потом. Ну и, конечно, сам судья не повелся на провокацию, будучи под градусом, что стоит отдельной похвалы. Начали расходиться, остывая. «Спартак, Колосок!» — окликнул я футболистов, чтобы все услышали одним разом. И когда те стали на меня оборачиваться, показал парням, чтобы они заканчивали с эмоциями и играли в футбол. Сделав всем понятное движение руками, как будто матрас ладонями продавливаю. «Успокаиваемся, родные. Попетушились и хватит. Мы сюда в футбол приехали играть». Винни назначил штрафной в пользу нашей команды. От точки штрафного и до ворот соперника было навскидку 35 метров, если говорить о прямой дистанции. Далековато для удара, хотя футболисты-бабочки подстраховались и выставили в стенку одного игрока, по иронии судьбы, того самого полузащитника, который муху снес на фланге. Но если для прямого удара место штрафного мало подходило, то вот для навесной передачи в самый раз. В штрафную забежали высокие игроки, чтобы за второй этаж побороться. Передача верхом так и напрашивалась. Очевидно, слишком. Подключился тренер бабочки Вася, начал игроков своих расставлять, как фигуры на шахматной доске. «Косыгин, левее двигайся! Галушка, длинного ихнего прикрывай!» К мячу подошел Корнев, его место как штатного исполнителя штрафных никем не оспаривалось. Если не считать досадного попадания мухи в пах на прошлые тренировки, то именно у Оси имелись самые лучшие показатели в исполнении штрафных. Поэтому вопросов по выбору игрока для штрафного у меня не возникло, и я в выбор ребят вмешиваться не стал. Корнев точно сможет навесить качественную передачу. Главное, чтобы не придумал ничего такого, а то мы знаем, чем это заканчивается. В штрафной шла активная толкотня. Тракторист Веня несколько раз вмешивался, тормозил разгорячившихся игроков, просил не наводить суету. Мои парни начали руки подымать, мол, Корнев, подавай на меня. Среди первых Нечаев, который жаждал отыграться за досадную ошибку в пропущенном мяче. Олегов тоже руку поднял. Здесь понятно, Пашке я сказал, чтобы при штрафных ударах на втором этаже играл, и все верховые передачи выигрывал или, по крайней мере, пытался. Третьим руку предсказуемо поднял Краснян, которому было наплевать, что передача пойдет верхом, а игра головой не есть его сильная сторона. Я сюда лезть не стал, пусть пацаны сами разбираются, на кого передавать. Заодно сами же познают опытным путем сильные и слабые стороны друг друга. Веня-тракторист наконец навел порядок в штрафной и тоже поднял руку, указывая, что Корнев может пробивать. Корнев последний раз взглянул на штрафную, отходя на несколько метров от мяча, и, разбежавшись, навесил в штрафную. Подача! Мяч летит на ближайшую штангу. Плавно так, как будто не ногой бьет, а рукой закидывает. Целился Корнев на Красняна. Умеет же Миша доверие своей игрой внушать, что к нему тянутся. Ну и Корнев молодец. Ладно, мягко навесил, так еще по траектории мяч прилетел немного ниже, чем второй этаж. Краснян выбрал правильную позицию, под мяч подстроился и принял его на грудь. Прежде чем нападающий успел обработать мяч, вниз опустить, вокруг Миши выросло сразу двое игроков бабочки. Решили Красняна заблокировать и свободного пространства не дать. Правильно решили, за Мишей глаз да глаз нужен. Я видел, что Краснян хочет развернуться и провоцирует на то, чтобы его в чужой штрафной сбили. Пенальти выпрашивает. Однако колхозники, понимая цену ошибки, в отбор лезть не спешили. Ждали, когда Миша ошибется. Между тем действовать следовало решительно, пока не подоспели остальные колхозники. Краснян делает ложный запах ногой и резко вперед идет, проталкивая мяч между двумя игроками, не дав им сориентироваться. Мяч выкатывается во вратарскую, и вратарь соперника бросается на него, первый хочет забрать. Справедливости ради стоит сказать, что Миша мяч далековато от себя отпустил. Но ничего, в этой игре это его первое касание, пусть обвыкнется. Пацан талантливый и быстро в игру въезжает. Однако то, что дальше произошло, не вызвало у меня ничего, кроме желания выдать тираду отборного мата. Красняну ничего не стоило проскочить между двух колхозников, которые тем более быстро переключились с него на мяч, оказавшийся за их спинами, и следующим ударом перебросить мяч мимо вратаря, либо ударить в угол, который вратарь уже не контролировал из-за того, что выбежал вперед из ворот. Но вот нифига! Миша бы самим собой не был, устраивая его такой простой ход. По итогу Краснян действительно рванул между двух колхозников, обернувшихся к нему спиной, но в этот момент жестко плечом врезался в лопатку одного из них. «Ну зачем, Миша?» — только и успел подумать я, когда бедолага-колхозник полетел на газон. Все сразу остановилось. На этот раз втыкать Красняну бросились колхозники за грубую игру. Мои ребята тоже на месте не остались, но вмешался судья. Тракторист Веня среагировал, вырос перед Красняном, огораживая его от остальных, и потянулся в карман. Через мгновение перед лицом Миши возникла сначала вторая желтая, а затем и красная карточка. Удаление. Только этого нам и не хватало. Удаление в первой же игре. Я разочарованно руками всплеснул. Как же так? Ну, была же возможность сыграть нормально. Нет ведь, кровь горячая, эмоции бурлящие, так наружу и прут. «Ну, яшкин кот, Краснян!» Не выдержал я, заорал. Да что толку, удаление уже случилось. Нападающий на ровном месте команду подставил. И вместо того, чтобы гол забить, так глупо сфолил. Хорошо, что хоть мозгов хватило драку на поле не устраивать. Миша с опущенной головой поплелся к бровке. «Вась, ну дай схему наиграть». Я покосился на Ваську Водилу. «Не против, если я другого Ахламона взамен выпущу?» «Ладно, мой футболист дурак. Но, блин, матч-то неофициальный. Так не хочется упускать возможности по тактической схеме поработать». «Вань, я дал бы. Да Вини не даст, он принципиальный». Тренер соперника плечами пожал. «Понятно, все, не хочет вступать. Но у нас-то ведь спор еще в самом разгаре, поэтому на результат игры двойная ставка. Просить Вини я не стал. Раз так, что поделаешь, в меньшинстве поиграем. Такую тактику тоже наигрывать надо, наверняка в дальнейшем понадобится. Хотя обидно-то как». Краснян вышел за пределы поля и уселся на беговую дорожку. Голову так и не поднял, понимает, что не прав. Зато всю внутреннюю злость выместил. Я по горячим следам разбор полетов для него устраивать не стал. Потом пообщаемся, как игру разбирать будем. Сейчас же переключился на своих футболистов, совершенно растерянных. Что может быть хуже, чем пропущенный мяч и удаление в разрезе 5 минут? Так и сломаться недалеко, посыпаться. Поэтому вместо разборок с Красняном я занялся тем, что начал перестраивать футболистов, чтобы скорректировать рисунок игры. Обернулся к своим запасным. «Женек, давай подымайся, играть идешь», — сказал я нашему полузащитнику, который обычно в двусторонках на месте Корнева играл, только в команде соперника, Женя Тучков. «Хорошо, тренер». «Веня, у нас замена планируется». Я обратился к судье, давая понять, что хочу игрока поменять. Тракторист кивнул, показал, что я могу запускать нового игрока. Мне не хотелось терять в атакующем потенциале, поэтому я решил усилить защиту и поменять своего центрального защитника Староконя. «Антоха, иди лавку пополируй», — позвал я защитника. «Нечаев, место его займи». Староконь удивился, конечно. Понятное дело, никому не хочется первым поле покидать. Да и не сказать, что он как-то из игры выпал. Вполне нормально по полю бегал. Та критическая ошибка, что к голу привела, неприятно, но не в счет. Но, как я и говорил, моя задача была так команду перестроить, чтобы попытаться нивелировать атакующий потенциал соперника, но при этом сохранить свой. Рисково. Не спорю, с такой тактикой можно следом пару банок пропустить. Но кто не рискует, как мы помним, чаще всего проигрывает. Поэтому я решил рискнуть, насыщая среднюю линию 2 центральными полузащитниками. «Играй по низу, если не находишь мяч, кому отдавать. На Корнева пасуй». Сопроводил я выход Женьки на поле. Тот кивнул, в игру вступил. Староконя напротив успокоил. «Отличная игра, пацан. На свой счет замены не бери. Просто нам надо немного перестроиться». Я похлопал своего центрального защитника по плечу, когда он вышел с поля. Венька-тракторист, дождавшись, пока я замену проведу, показал, что вратарь бабочки может вводить мяч в игру. Продолжили. Соперник предсказуемо перешел в навал, и от моих ребят сейчас зависело, если они сумеют справиться с натиском, то у нас останутся хоть какие-то шансы на благоприятный исход. Я чего уж скрывать, за благоприятный исход теперь считал ничью. «Мяч не отдаем, вгрызаемся!» — давал я рекомендации своим игрокам. Первым на мой призыв откликнулся Пашка Олегов, который постелился в подкате и пресек атаку колхозников. Мяч отскочил к Тучкову, который весьма удачно вписался в игру первым же касанием. Других открывшихся наших игроков рядом не нашлось. Александрова на правом фланге плотно опекали. Мухин никак не мог нормально открыться под передачу. Поэтому, следуя моему наставлению, Тучков отпасовал на Корнева. Ну а у Корнева как крылья выросли. Первый более-менее острый момент в виде прохода к чужим воротам после удаления Красняна создал именно он. Повозился с мячом, вытянул парочку колхозников на себя, в том числе того, который Александрова прикрывал, и отдал на него пас. Дальше не пошло. Александрову не хватило точности в передаче в штрафную после флангового рывка. При этом Сава сделал все так, как я успел ему с бровки подсказать. Стартовав с правого фланга, сместился к центру. Это было нужно для того, чтобы дать Соломину ворваться в штрафную площадку из центрального круга. Я убрал последнего из штрафной, чтобы тот помог грязную работу Олегову выполнять. Соломин, надо ему должное отдать, сопротивляться не стал. Дальше несколько минут ребята спокойно катали мяч. За счет двух центральных полузащитников с хорошим пасом мне удалось забрать контроль. Это, в свою очередь, не позволяло колхозникам реализовать численное преимущество. Но в целом футболисты-бабочки продолжали давить, не пуская моих ребят к своей штрафной, стелясь в подкатах. Ближе к концовке первого тайма мои футболисты уверенно выдержали натиск и заперли колхозников на их половине поля. Мяч перепасовывался, Корнев пытался обострять. Но в итоге за две минуты до конца первого тайма ребята едва не поплатились. Колхозники перехватили мяч и устремились в контратаку. Рывок бабочки привел к угловому на левом фланге. Ваньков в последний момент выбил мяч при передаче на Гранатова. Я подбодрил ребят с бровки и заметил, что Гранатов трется у ближней штанги, явно хочет получить передачу и огорчить травного в ближний угол. «Нечаев!» Я свистнул и начал тыкать пальцем на ближнюю штангу, стараясь, чтобы Васька не заметил и не маякнул своему нападающему позицию поменять. «Не заметил!» Нечаев подкрался к Гранатову со спины в тот момент, когда передача с углового нашла нападающего. Валерка попытался развернуться с ударом, но Нечаев заблокировал удар. Мои понеслись в атаку, но тайм заканчивался. Свежести у игроков и той, и другой команды уже не хватало. Поэтому перспективная атака завязла в центре поля, когда Соломин, вдохновившись примером Красняна с двусторонки, попытался из центрального круга прорваться в штрафную соперника. Не вышло. Соломина обокрали. И следующие пару минут до свистка инициатива переходила от команды к команде. Обострять уже никто не стал, и на перерыв расходились с тем же счетом 1-0 в пользу команды колхоза «Бабочка». «Пацаны, я решил провести перерыв с пользой и начал вещать перед своими игроками. Я не пойму, вы хотите домой проигравшими уехать?» Парни сидели на беговой дорожке, дыхание восстанавливали. «Не хотим, тренер», — покачал головой Олегов. Пашка вроде исправлялся, но после удачного стартового натиска, когда игра у нас действительно шла, потерялся. Менять я его не стал только по той причине, что не на кого было менять. Нет у меня больше в команде опорников. «Включаемся тогда. Чего вы на поле пешком ходите?» Я снова расчертил на земле схему и доходчиво объяснил парням пару любопытных комбинаций, которые можно использовать во втором тайме. Пацаны внимательно смотрели. Васька, кстати, тоже своим игрокам лекцию по тактике читал. Полукругом футболисты собрались, слушали. Перерыв пролетел незаметно. Перед началом второго тайма, когда Ванька-тракторист сигнализировал, что самое время продолжать, я спросил у своих футболистов. «Ребят, кто поменяться хочет?» Таких не нашлось. В бой каждый рвался. По итогу Веня дал команду на второй тайм. Оксана Вадимовна и Ленка, которые поддерживали команду весь первый тайм, снова дали мощную поддержку Спартаку Колоску. На этот раз мяч в центральном круге разыгрывали футболисты-бабочки. И Гранатов сразу попытался обострить игру, отыграв перепасовку со своим полузащитником и, получив обратный пас, ворвался в штрафную. Нечаев. Он встретил Гранатова как стена, чистый отбор. Мяч подхватил Борзов и пустил в забег Мухина по левому флангу. Но прострел у Мухи не получился. Соломин не успел вернуться. «Солома, не зевай!» – заорал я. Однако отскочивший от защитника бабочки мяч подхватил Корнев, разрезающий пас ворвавшемуся в центр Александрову, и пушечный удар моего полузащитника проверил вратаря колхозников на прочность. Тот удар в ближний угол отбил и решил воспользоваться шансом провести контратаку. На этот раз сыграл по низу и передачей рукой положил мяч под ноги Гранатову, который, как кролик-энерджайзер, успел вернуться к своим воротам. Но мои ребята кавалерки не то чтобы приноровились, но стесняться не стали. Олегов сфолил на нападающем и безо всякой желтой карточки атаку сорвал. «Ребята, сразу прессингуем!» — подключился я. «Мяч забирайте!» Воспользовавшись паузой, я сделал замену и тактическую перестановку. Теперь, когда мне удалось завладеть контролем и тем самым нивелировать численное преимущество соперника, следовало обострить игру. «Веня, замена!» Я подозвал Соломина, который явно наелся от бесконечных рывков по всему полю. «Солома, отдохни!» Вместо него я выпустил защитника Саньку Попова. Олегова попросил выдвинуться в нападение вместо Соломина. Краснян, который сидел на беговой дорожке за моей спиной, только фыркнул. В талант Олегова как нападающего он не верил. А вот зря. Когда атака бабочки после розыгрыша штрафного захлебнулась, и мяч оказался у Тучкова, тот отпасовал Александрову. Тот качнул соперника и убрал его на замахе, сместился в центр и отпасовал Корневу, который следом ювелирно дал мяч на ход Олегову. Тот тараном ворвался в штрафную, прокинул касанием мяч через вратаря и вышел на пустые ворота. Забить не успел. Вратарь схватил Пашку за ногу и завалил. Олегов покатился кубарем по штрафной, а судья, остановив игру, указал на 11-метровую точку. Веня, который оказался весьма категоричным арбитром, тотчас показал прямую красную вратарю. Фол последней надежды. Бедолага-колхозник побежал спорить с Веней. Подбежал Гранатов, но быстро замолчал. Тракторист вытащил желтую карточку за споры. Вот это карусели, я понимаю. Олегов, пока продолжались споры, уверенно взял мяч и пошел на 11-метровую отметку. Вася лихорадочно соображал, кого поставить вместо вратаря, и его выбор пал на Гранатова, которому передали перчатки. Упор был наверняка на то, что у Валерки какая-никакая практика есть футбольная. Но вот только Пашке до этого не было никакого дела. Разбег, и мяч летит в левую от себя девятку. Гранатов, надо отдать должное чутью Ваське, верно угадал, сделав бросок. Но куда там? Спартак-Колосок сравнивает счет. Колхозники, выпучив глаза, бросились отыгрываться. Заработали угловой на левом фланге. Но передачу верхним перехватил свежий Староконь, и мои ребята снова бросились в контратаку. Тучков, Корнев. Мяч дается в ноги Олегову, который начинает продавливать защиту колхозников. Вот так сходу не прорубиться даже Пашке. Поэтому мяч переходит к Мухину, сместившемуся с левого фланга. Муха не стал хитрить и сразу зарядил мощный удар метров с 25. Мяч попал в защитника бабочки и отскочил к Корневу. Тот обработал мяч и сделал проход к воротам. Гранатова сменил полузащитник соперника. Вратарь вышел за пределы вратарской. Корнев закинул парашют ему за спину. 2-1. Время второго тайма пролетело совершенно незаметно. Веня решил добавить пару минут к матчу, но все оставшееся время футболисты уже ходили по полю пешком, вывалив языки на плечо. Все-таки прав был Вася, когда предложил такой сокращенный формат игры. Через 2 минуты судья завершил матч, и мои ребята, отпахавшие сегодня по полной программе, начали без сил заваливаться на газон.